а остальным нужно зелье. А если ты их укусишь, это будет просто укус». И Полос улыбнулся, показав свои зубы. От увиденного у меня волосы встали дыбом. Такого количества кошмарных зубов в одной пасти я не видел никогда. Мой яд действует только на носителя, то есть на тебя. Готов? Этот гад, во всех смыслах этого слова, не дождался моего ответа. Он просто цапнул меня, мгновенно, но очень аккуратно. Я ойкнул и схватился за место укуса. Нащупал два входных отверстия небольшого диаметра, но не обнаружил крови. Задуматься на эту тему как следует я не успел, так как яд начал действовать, и окружающая действительность встала на ручной тормоз. В течение 20 минут очнулись все, и первое, что нам пришлось делать, не дать этой толпе разбежаться. Как и мы в свое время, они существенно увеличили свою скорость и теперь вели себя как малолетние пацаны. Кто-то уже размахивал ножом, приглашая закатовцев к барьеру. Обложив всех трехэтажным матом и напинав почти всем, мы, наконец, смогли усмирить свою банду. Затем появился череп и начал свой инструктаж. Минут через 10 Марс толкнул меня в бок. «Саник», Зяма заткнулся. Я прислушался. Со стороны кладбища больше не доносилось душераздирающих воплей Борьки. Или он стал избранным, или думать о том, что Борян склеил ласты, мне не хотелось. «Не боись», успокоил меня Марса. «Нашего еврея так просто не угробить». В подтверждение его слов послышался мат Ильдара. «Да отойдите вы от меня, олухи! Командир, отгони их! Марса, помоги!» Ильдар тащил на себе Зяму, завернутого в белую простыню. Судя по безвольно свисающим конечностям, Борька был без сознания. Рядом с Ильдаром шли бойцы Коваля, которые предлагали ему помощи, от которых он и отбивался. Подбежавший Марсель отогнал закатовцев и взвалил Борьку на себя. «К нам в палатку его!» Скомандовал медик Марсе, и не отходи от него ни на секунду. «Я сейчас передохну и сменю тебя». «Как оно?» – спросил я у Ильдара. «А ты не слышал?» – устало выдохнул он. «У меня до сих пор в ушах звенит и запах паленой кожи в носу держится». «Чьей кожи?» – не понял я. «Борькиной». «Не моей же?» – не понял. «А ему не зверя резали?» «Саня, ему не резали. Ему выжигали. И не зверя, а какие-то молитвы, или как это у них называется, исторы. Чем выжигали? А хрен их знает чем. Короче, Шмулевич, садюга недобитый, разложил Борьку на чьей-то могиле, связал его по рукам и ногам и велел мне вколоть Боряну максимально возможное количество обезболивающего. Ровно столько, чтобы он не помер. Я вколол. Дальше этот, прости господи, еврей дал мне зелье, приготовленного ягой, и начал бормотать молитвы. Потом достал какие-то куски бумаги. На этих кусках были написаны молитвы. В тарелку, которую он припер с собой, он нацедил крови своей и Борькиной. Потом он макал эти бумажки в кровь и прикладывал к Зяме. Так молитвы, которые были написаны на бумажках, отпечатывались на Борьке. Но не просто отпечатывались, они выжигались на нем, как будто Борька из дерева, а кто-то выжигателем обводит заранее нанесенный эскиз. «Как это?» – ошарашенно спросил я. «Так это?» – передразнил Ильдар. «Он бумажку приложит, буквы отпечатываются на теле. Он бумажку убирает, а буквы начинают дымиться. На месте слов появляются шрамы, но один в один копирующие молитвы. И много их, он весь в них, весь. Ты, думаешь, он почему столько орал? Прикинь, раз в минуту шипение его шкуры и вонь. И так все время. Напоследок раввин к его спине приложил текст размером с половину альбомного листа. Борька и вырубился. Ильдар трясущимися руками прикурил вторую сигарету. Если бы не волк, я бы этого козла старого сам бы порвал. Мне и Марси тоже запретили вмешиваться. Кто? Поинтересовался Ильдар. Яга и Полос. Понятно. Как остальные? Детский сад. Спарринги не устраивали? Не успели, хотя... Со стороны палатки медиков раздался вопль Марси. Орал он явно от боли. Мы с Ильдаром рванули туда. «Да сядь ты, придурок!» — уговаривал Марсю очнувшийся Зяма. «И руками меня не трогай. Сядь, кретин!» Мы влетели в палатку. На кровати Ильдара сидел Марса, скрючившийся от боли. «Что случилось?» — одновременно спросили мы с Ильдаром. «Зяма, сука!» — заскулил мой друг. «Руку мне обжег. Чем? А хрен его знает!» — продолжал скулить Марсель. «Зяма, ты как?» Подошел к нему вплотную Ильдар. «Я нормально», — уставшим голосом сообщил полуголый Борька и тут же резко скомандовал. «Татарин, не трогай меня руками. Пока вы, одержимые, не вздумайте прикасаться ко мне». Ильдар отдернул руку. «Боря, ты о чем?» «О том, я, в отличие от вас, проклят дважды. И в аду мне гореть дольше. Зяма, хватит патетики. О нашей жизни после смерти мы имеем представление. Расскажи про себя. Так точно, мой командир, козырнул Борька. Те каракули, которыми так часто покрыто мое бренное тело, это молитва из закрытой, я бы сказал секретной, части Торы. Настолько секретной, что я про нее никогда не слышал. Хотя мой дед был цадиком. А кто такой цадик? Поинтересовался Марса, бережно качая поврежденную руку. Марса, помолчи, рыкнул Ильдар. Барян, не томи. Дорогие друзья, начнем экскурс в историю древней Иудеи. Затянул довольный собой Борька. Так, еврей, не выдержал я, говори по существу. А будешь выпендриваться, я принесу лопату и ею тебя отмудохаю. Через лопату, я надеюсь, твои способности меня не достанут. Вот так всегда, вздохнул Борька. Талантливого человека, Боря, сквозь зубы протянул я. Ладно, ладно, не ори. Короче, те молитвы, что этот старый садист нанес, если так можно сказать, на мое тело, являются составляющими частями ритуала изгнания беса. Экзорцист от иудаизма пользуется именно этими молитвами. Так вот, если нанести эти молитвы на тело человека, он становится ходячим ритуалом изгнания. Не просто ходячим, а постоянно активированным. Любое прикосновение к моему телу, к его открытому участку, одержимым человеком повлечет немедленную атаку. Как я успел убедиться, появляется что-то похожее на электрический разряд, который бьет по одержимому. Незначительное прикосновение влечет болевой шок, а длительное – потерю сознания. Марсель прикоснулся к тебе, именно. Вот его по руке и шабаркнуло. Так, продолжил я допрос, а если прикоснешься ты, если прикоснется он, произнес Шмулевич, бесшумно появившийся за нашими спинами, временный паралич, а если захват продлится более 3 минут, начнется изгнание беса из тела страждущего. Поэтому запомните сами и передайте другим, в состоянии одержимости к открытым участкам кожи у Борьки голыми руками не прикасаться, только через ткань, подойдут обычные перчатки. То есть в обычном состоянии его трогать можно, уточнил Ильдар, можно, можешь с ним хоть обниматься, усмехнулся Раввин, а процесс изгнания можно остановить, Раввин с прищуром посмотрел на меня, что-то пробормотал и сообщил, нет, процесс необратим, а если разорвать? Если так можно выразиться, горячие объятия, даже если застрелит Борьку, процесс не остановить. 3 минуты, и все. Мухи отдельно, котлеты отдельно. Выдержав паузу и убедившись, что вопросов на данный момент нет, Раввин выгнал нас из палатки для дальнейшего инструктажа нашего зямы. Пошли к остальным. Череп, скорее всего, уже закончил лекцию, предложил я. Парни молча направились к плацу. К концу дня, когда инструктаж и первые практические занятия были окончены, наш лагерь выглядел следующим образом. В одной его части сидели притихшие и подавленные закатовцы и северяне. В другой части сидели мы вместе с Зиминым, осуществляя надзор за вновь обращенными. И отдельно от всех, с самым тоскливым видом сидел Зяма. И если самоизоляция Зямы была вызвана соображениями безопасности, действие зелья Иги, превращающего нас в одержимых, еще не закончилось, то отстраненность обалдевших и испуганных оставшихся групп была вызвана реакцией на появившиеся способности моих раздолбаев. Нас почему-то испугались. Иногда Коваль и Бойченко подходили к нам, интересовались нашим состоянием, но, услышав, что нас еще плющит и колбасит, отходили к своим. В конце концов, по истечении 3 часов 3 группы робко и настороженно собрались воедино. Зимин обозвал всех паникерами и перестраховщиками, отвесил пару подзатыльников моим шутникам и велел топать на ужин. Совместная прогулка до кухни и обратно сняла висевшую напряженность. Посему после возвращения бойцы, как и раньше, разбились по цеховому признаку. Отдельно саперы, снайперы и медики. Периодически к Зяме подходил кто-нибудь из бойцов, тыкал в него пальцем и с мерзким смехом возвращался на место. За час до отбоя явился барон, осмотрел нас, поговорил с новенькими, долго и пристально рассматривал Зяму, после чего со словами «только ударь током», поздоровался с ним за руку. Около 10 минут он потратил на разговор с Зиминым, Черепановым и Шмулевичем, после чего командиров подразделений пригласили в его палатку. «Ставлю задачу, как всегда, без лишних прелюдий», — начал барон. В 15 километрах за линией фронта, на немецкой территории, через 6 дней в известном, но не поименованном месте соберется группа немецких снайперов в количестве до 20 голов. Группа именуется «Валькирия». «Бабы, что ли?» — оживился Марса. «Бабы, подтвердил барон. Характеристику группы можете получить у северян. Они этих немецких проституток месяц искали. Я повернулся к Загребину. Тот кивнул, подтверждая слова барона. Добавлю, продолжал барон, что за успешное выявление и идентификацию каждой из снайперш северяне получают повышение по званию. Приказ придет завтра. Загребин и его заместитель радостно переглянулись. Вот и третья бароновская группа начала расти в званиях, подумалось мне. Северяне были уникальны. Уникальны даже на нашем с Ковалем фоне. Во-первых, группа состояла из 14 лейтенантов, теперь уже старших лейтенантов. Во-вторых, перед тем как загреметь в Волгалу, они закончили институты иностранных языков. Часть закончила гражданские вузы, но костяк группы составляли военные переводчики. В-третьих, все 14 бойцов были кандидатами или мастерами спорта. И не по шахматам, а по различным видам единоборств. Процентов на 60 это был армейский рукопашный бой, остальные 40 были самбистами, дзюдоистами и каратэшниками. Так вот, продолжил барон, послезавтра Загребин со своими старлиями выдвигается вместо вероятного движения противника, находит немок, провожает до точки старта и вызывает Коваля и Бармалея, которые до того времени не в нос уковыряют, а усиленно тренируют штурмовиков, которых нам впарил Ложкин. Этот козел безрогий перевел пацанов, которых Сашка натаскивал все это время, к черту на рога, а вместо них скомплектовал группу проштрафившихся штурмовиков. А без десантуры никак нельзя, задумчиво протянул Леха. Никак, отрезал Зимин. Ваш выход по официальной сводке является тренировочным броском. Как вы понимаете, тренировочным, для десантуры. Ну и несложно представить удивление противника, если на тренировку вы уйдете без них. Леха угрюмо посмотрел на меня. Прорвемся, чуть слышно буркнул я ему. Вопросы есть, вопросов нет. Загребин, завтра к 18 часам на постановку задачи. Все свободны, кроме Бармалея. На следующий день Север растворился в ночи. Парни Загребина хоть и имели небольшой боевой стаж, но подготовку прошли отменную. Так внезапно исчезать и появляться не получалось даже у нашего Миколы. Я много разговаривал с Загребиным об особенностях их подготовки в Волгалле и выявил массу различий в курсе нашей подготовки и курсе подготовки Севера. Мы действительно были узкими специалистами. И если Север готовили именно под глубокую разведку, то из нас сделали убийцы разрушителей. Еще через сутки нам явили нашу группу прикрытия. Увидав, кто ее возглавляет, Марса сразу предложил их тут же и порешить. Командовать штрафниками от ВДВ был назначен, а может и наказан подполковник Карачев. Прибывшая десантура смотрела на нас враждебно. Откуда эта банда махновцев? Поинтересовался зевающий Коваль. Подарок от ВДВ, ответил я. Ты чего не спишь? 6 утра на дворе. Уснешь с вами, потянулся Леха. Марса так матерится, что тут любой проснется. Да ладно свистеть, отреагировал Марсель. Так и скажи, отлить вышел и увидел. Все гораздо проще, снова начал зевать Коваль. Мне барон еще вчера приказал помочь вам с обучением. Тогда слушай задачу. Я моментально сообразил о пользе Коваля в нашем безнадежном мероприятии. Берешь на себя Карачева. Нам с Марси подполковника пинать не фонтан, а тебе, уже месяц как полковнику, самое оно. Заодно потренируешься командовать штабными. Штабного, говоришь, пинать, говоришь, тогда ждите, сейчас куртку надену. Через минуту Коваль нарисовался в куртке с полковничьими погонами. Он подошел к настороженной толпе десантуры и гаркнул. Становись, равняйсь, смирно, равнение, Коваль, сука. Из-за ближайшей палатки, как зомби, вышел термит. Ленька недавно пришел с дежурства, поэтому его раздражение можно было понять. Какого хрена ты тут разорался? Термит, скройся с глаз моих. Не остался в долгу Леха. Я командный голос вырабатываю. Я тебе сейчас в штаны в взрыв пакет, подсказал я. Его, согласился Ленька, засуну. Так, ты фа-фа-фа-фа. Фальцетом, снова сработал я суфлером. Им, кивнул термит, петь начнешь. Леонид, ты вообще страх потерял? Перед тобой, червь презренный, стоит целый полковник, а ты, собака бешеная, разговариваешь со мной так, будто я тебе ровня. Чего? Вскипел Ленька. Да я, тебе ка, козлу, да, благодарно кивнул башкой термит, в сортир в, взрыв пакет заложишь, точно. Слышь, Леха, ты, когда гадить пойдешь, обязательно меня предупреди, я подальше отойду. Так, вы, два клоуна, начал звереть Коваль, а ну заткнулись. Ты, бич отечественной логопедии, Коваль ткнул пальцем в грудь термиту, к кругом и иди досматривай свой пироманский сон. А ты, командир этого идиота, объясни ему, что ведет он себя как последняя сволочь. «По-по-по-по», — затянул Ленька. «Пошел он», — снова подсказал я. Ленька согласно кивнул и повернул голову ко мне. «Молодец, нет, мудак, кто? Ты», — обрадовал меня термит и потопал во свояси. «Вот гаденыш», — огрызнулся я в спину Леньки. «Марса, ты видел этого негодяя?» Вместо ответа Марса заржал. Я повернулся к нему и поинтересовался. «И чего ты тут ржешь, Аки-конь? На десантуру посмотри». Мы с Ковалем повернулись к ВДВшникам. Судя по их лицам, у них только что случился разрыв мозга. «Чё это они на нас так таращатся?» — настороженно поинтересовался Коваль. «А ты бы, родной, как смотрел на представление, в котором рядовой кроет матом полковника и майора, после чего посылает их обоих и преспокойно уходит спать? Лично у меня крыша протекла бы точно. Да, нехорошо получилось. Кстати, Саня, а почему термит до сих пор рядовой? Чего ты ему сержанта не дашь? Его, паразита, даже разжаловать нельзя, в воспитательных целях. Я бы ему и лейтенанта дал, так этот маньяк заявил, что чистые погоны – это чистая совесть, а сопля на плече его только расстроит. Я представление на него 4 раза писал, он 4 раза ходил к Петровичу и это представление у него отбирал. Каков наглец, возмутился Леха. Ты на своих посмотри, ткнул Леху в его прегрешение Марсель. У самого-то 2 офицера и 2 прапорщика, а остальные рядовые. «Уж куда нам, сирым, до Урала», — затянул голосом юродивого Коваль. «Полгруппы, майоры, да ладно бы, настоящие, одни пиджаки. Слушай, ты, сапог в 3-м поколении, перешел на личности Марса, напоминая Ковалю о его военной династии. Если тебя в твоем сопливом детстве били солдатским ремнем, это еще не значит, товарищи офицеры», — не выдержал Карачев. «Вы не могли бы, заткнись», — одновременно скомандовали Леха и Марсель. Карачев испуганно затих. «Ты охренел, салага, на моего подполковника орать?» — моментально наехал на Марсю Коваль. «Так ты его не воспитываешь». «Пришлось мне», — парировал Марсель. В этот момент к нам подошел заспанный Микола. Прислушался к спору Лехи и Марси, после чего окликнул их. «Господа офицеры». Господа повернулись к Миколе и немедленно были схвачены им за уши. Марса за левое ухо, а Коваль за правое. Наш хохол подтащил господ к себе, наклонился к ним и пообещал: «Дорогие господа, если сегодня до 8 часов я услышу еще хоть один визг с вашей стороны, порву обоих». Задолбали, оба. Микола отвесил обоим по легкому подзатыльнику и удалился в палатку. Господа озадаченно терли ушибленные затылки и смотрели вслед удаляющемуся Миколе. Когда он скрылся из виду, оба посмотрели на меня. «Слышь, Коваль», — моментально забыв про обиды, начал Марса, — «ты только глянь на счастливую рожу моего командира. Стоит, падла, улыбается». Поддержал Леха. «А мы за правду подзатыльники получаем. Несправедливо». «Согласен». «Так», — догадался я, — «куда они клонят? Если вы собираетесь поделиться со мной миколовскими плюхами, то я категорически возражаю. Вы только подумайте, как это будет выглядеть со стороны». «Наплевать», — выдал один. «Поддерживаю», — выдал другой. «Это произвол и нарушение устава». «Не сдавался я». «Не отмазывайся, не в военкомате», — парировал Коваль и начал движение в мою сторону. Я попятился. «Хватай поросенка», — взвизгнул Марса, и оба рванули ко мне. Схватить не успели. «Так, гоблины», — к нам двигался хмурый Петрович, — «становись». Мы моментально построились в шеренгу. «Равняйсь, смирно, по порядку номеров рассчитайсь. 1-й, 2-й, 3-й, расчет окончен. Значит, так, гоблины». Петрович похлопал себя по карманам в поисках сигарет. Не нашел. Вытащил пачку из кармана куртки Марси, закурил и продолжил. «Своим ором вы разбудили половину лагеря. И, что самое страшное, разбудили меня. Как вас наказать, я еще не придумал, а потому пока слушай приказ. Берете десантуру и валите в лес на максимальное удаление, чтобы я вас до обеда не слышал и не видел. Выполнять». «Есть», — бодро прогорланили мы. «Товарищ полковник», — раздалось блеяние Карачева, — «разрешите обратиться?» «Разрешаю». Карачев подбежал к Зимину и что-то начал шептать ему на ухо. Через минуту Зимин прервал его. «Слышь, симулянт, если ты не заметил, то мы на войне. Поэтому освобождение от службы в спецназе, а ВДВ, это спецназ, выдается только при наличии трупных пятен и справки от патологоанатома. Отсутствие пятен и справки означает, что ты годен к службе». Карачев снова что-то зашептал Петровичу, а тот начал расплываться в улыбке. Когда подполковник закончил шептать, Зимин посмотрел на нас, хмыкнул и ответил: Да, они клоуны, полудурки и редкостные извращенцы, но это им не мешает быть хорошими командирами и бойцами. Ты радуйся, что Север свалил в пампасы, а подчиненные этих позорящих имя российского офицера-дегенератов еще дрыхнут. Вот после обеда они все проснутся, и тогда этот РИА будет самым вменяемым. Так что встань в строй и слушайся их во всем. Петрович резко нагнулся, схватил небольшой камень и со всей дури запустил его в ближайшие кусты. Послышался звук удара камня о плоть, предположительно, человеческую. Плоть оказалась действительно человеческой, потому что после попадания она разразилась отборными матюками. «Иди сюда, кобелина!» — скомандовал Зимин в сторону кустов. Из них тут же появился помятый Олег, потирающий ушибленную камнем грудь. «Петрович, какого хрена?» — начал Олег, но Зимин его перебил. «Это я спрашиваю, какого хрена ты, сопля борзая, шляешься вне расположения, да еще и так мерзопакостно подкрадываешься к старшим по званию? А если бы я тебя не узнал, если бы стрельнул для профилактики, балбес?» Петрович отвесил Олегу воспитательного подзатыльника. «Где шлялся?» «У Едвиги был», — пробубнил Олег. «Так ваше высочество на потрохушке изволило ходить», — зашипел Зимин. «Что, гаденыш?» Переполненное предстательное железо давило на головной мозг снизу. Давило так, что работали только инстинкты, точнее один инстинкт. «Блин, Петрович», — начал защищаться Олег, — «я сегодня не дежурю. Ушел после отбоя, пришел до подъема. Чего ты ко мне пристал? Едвига сегодня уезжает. Вот и прощались». «Тьфу», — сплюнул Зимин. «Уйди, уйди, чтобы я тебя не видел». Проводив Олега взглядом, он заметил наши удивленные морды. «А вы чего вылупились?» «Петрович, а как ты Олега заметил?» – озвучил Коваль наш общий вопрос. «Мы даже намека не уловили на его присутствие. Доживете до моих лет, и не такому научитесь», – уклончиво ответил Зимин и вернулся к Карачеву. «Так, расплескавшаяся синева, я все сказал, как говорили индейцы в фильмах про ковбойцев. Хау!» Карачев уныло побрел к своим. Когда он проходил мимо нашей шеренги, Марса шепотом предупредил: «Сам вешайся». Он еще что-то хотел добавить, но со стороны плаца послышался бодрый голос Зямы. «Так, воины, мое высочество отлично выспалось и изволит поделиться боевым опытом с младшими собратьями по оружию. А ну явите их мне немедленно, а то, Зяма, козел!» Послышалось несколько голосов. «Завали хлебало, уральцы!» – запричитал кто-то из бойцов Коваля. «Ну почему вы все такие буйные и горластые? Это кто там Урал не любит?» – заинтересовался Борька. Петрович тихо выматерился и быстро пошел к месту возникших разборок. «Десантура!» – скомандовал Коваль. «К лесу, за нами, бегом марш!» А на плацу Петрович начинал воспитывать баряна. «Так, ты, кусок святого писания на ножках, а ну ползи ко мне!» Прибыли к лесу и провели экспресс-опрос личного состава. Расстроились. Боевого опыта не было ни у кого, а залетов по мелочи, по охапке на каждого. Леха, как старший, разбил неофитов на 4 группы, велел всем снять снарягу и приказал: «Задача каждой группы – бесшумно пересечь данный лесной массив. Чем бесшумнее, тем лучше. Первая группа – вперед». Через час ободранная, грязная и исцарапанная десантура стояла перед нами. Результат, как и ожидалось, был ниже плинтуса. К моему удивлению, Коваль ничуть не расстроился. «Леха, мне непонятен твой оптимизм. Это от неопытности». «Чего?» – переспросил Марса. «Блин, олухи, нам какую задачу поставили? Подготовить группу прикрытия». «Ну, протянули мы. Сроки для подготовки нереальные». «Правильно, правильно. Значит, что, что? Толпа, которая стоит перед нами, это смертники. Мясо пушечное. Нам нужно уйти с ними, а про возвращение, с ними же нам никто и ничего не говорил. То есть нашему и их командованию до фонаря, вернутся они или нет. Поэтому наша задача – научить их тихо дойти до лесополосы, тихо спрятаться и просидеть в тишине то время, пока мы охотимся за скальпами. Сказать, что мы охреневши уставились на Коваля, не сказать ничего. А десантники, похоже, вообще забыли, как и зачем нужно дышать». Коваль, голосом осипшим от таких выводов Лехи, заговорил Марса: «Так, может, мы их научим всему, в том числе и отходу домой, а оно им надо?» Зло спросил тот: «Ты посмотри на этих воинов. У них, почти у всех, на лбу написана условная судимость, абсолютный пофигизм ко всему происходящему и крайнее нежелание чему-либо учиться. Так чего ради нам корячиться, если их собственное командование уже вычеркнуло этих ушлепков из списков живых и даже заготовила на них похоронки. Я повернулся к десантуре. Карачев был готов упасть в обморок, остальные выглядели не лучше. «Ни разу не видел столько ходячих мертвецов в одном месте», — сообщил я всем присутствующим. «Товарищи командиры, из строя десантников вышел боец с сержантскими нашивками, но вы же не имеете права так делать, это же преступление». «Сержантик», — сплюнул в его сторону Коваль, — «открою тебе страшную тайну. Стоящие перед вами офицеры уже второй год в международном розыске как военные преступники, и группы наши в розыске, а уральцы вообще 3 недели как из-под следствия вышли, и вышли по желтым справкам. Так чего ты ждешь от нас и от нашего командования? Скоро Бойченко придет, мой зам, так он вообще предложил вас всех положить сразу после перехода линии фронта, чтобы не мешались под ногами. У меня сложилось ощущение, что смелый сержант вот-вот заплачет. А если мы будем стараться, вы поможете нам вернуться?» — кое-как промямлил сержант. «Ну, — протянул Леха, — если вы проявите завидное рвение в учебе, то обязательно. Мы будем стараться», — пообещал десантник. Остальные также забубнили что-то, подтверждающие слова сержанта. «Ребята», — уже по-доброму обратился к ним Коваль, — «мне не жалко, учитесь, но запомните, с этого момента вы работаете не на родину, а на себя. Начнем, помолясь, для начала разминочный кросс. Старое кладбище в районе озера все знают? Отлично, до него и обратно, в среднем темпе, бегом марш». Десантура сорвалась в галоп вместе с подполковником. Когда они отбежали метров на 300, за нашими спинами раздалось: «Коваль, тебе разве не говорили, что маленьких обманывать нехорошо?» От неожиданности мы с Марси подпрыгнули на месте и развернулись, а Коваль, не поворачиваясь, спокойно ответил: «Бойченко, Андрюха, это ложь во спасение, а меня на кой черт таким кровожадным выставил?» «Так, сволочи, наконец дошло до меня, точнее, одна сволочь, которая полковник. Так все, что ты тут нам пел, это лажа, она родимая», — подтвердил Леха. «Но ты посмотри, как они прониклись, как стараются». Коваль рассмеялся, я сплюнул, Марса прошептал что-то ругательное, а Бойченко снова растворился в лесу. 5 суток, не дней, а суток, мы дрючили десантуру. В итоге у них появились все шансы дойти до места, пересидеть положенное количество часов и вернуться домой. Рядовой состав очень старался. Когда к обучению подключились Микола и Мамилюк с Олегом, а также парни Коваля, качество обучения значительно улучшилось. Все показатели портил Карачев. Он оказался штабным до мозга костей. У него не получалось практически ничего, а его подчиненные с первых же дней положили на него здоровенный болт. Наши попытки изменить эту ситуацию наткнулись на стену непонимания и противодействия. Неформальным лидером у десантников стал тот смелый сержант Василий Яковлев. В итоге мы пришли к соглашению, что команды подполковника выполняются десантурой после дублирования Яковлевым. После 5 суток муштры мы дали им сутки на отдых, а сами начали готовиться к выходу и ждать команды от Зимина. Утром 7-го дня пришла весть от севера. Вечером того же дня организованной толпой мы ушли на отлов снайперш-группы «Валькирия». Десантуру прикопали в сотни метров за линией фронта и потекли к месту встречи. Позиции немцев прошли штатно, не засветившись в отведенное время. Так как Коваль был по званию старше меня, я с большим удовольствием переложил все командование даже своими негодяями на Леху и углубился в размышления о предстоящей операции. Север сработал четко, и уже второй раз, против одной и той же группы противника. Первый раз был великолепен по своей наглости и результативности. Северяне умудрились проникнуть в состав войсковой колонны, двигавшейся вдоль линии фронта, и проторчали с ними 4 дня, проехав на чужих колесах полстраны, объедая немецкую армию, воруя секреты секретные и, по мере возможности, ломая технику противника. Очередной раз, сломав тягач и починив его в рекордные сроки, парни были удостоены похвалы от командования, награждены увольнительными и перемещены ближе к командным машинам для возможного ремонта он их. Там они разгулялись по полной. Про легкие расстройства кишечника среди старших офицеров, про постоянные пропажи средств связи, про временные исчезновения карты электронных носителей можно было и не говорить. Про установку на штабные машины временных маячков тоже. Это так, мелочи. Самым крупным успехом было получение от немецкого командования важного и секретного задания по встрече и сопровождению группы «Валькирия». В составе отдельной группы они выдвинулись в тыл, дождались снайперш, помогли им загрузиться и доставили «Валькирии» к той же самой колонне. Проехали с ними почти сутки, развлекая немецких фрау шутками-песнями, плясками и легким флиртом. После чего, по просьбе самих валькирий, доставили их к линии фронта, откуда свалили на нашу территорию, прихватив с собой немецкого снабженца в звании майора. Результат их похождений был более чем эффективным. Немецкая армия потеряла 5 офицеров, от майора до полковника. Они скончались от отравления неизвестными веществами. Те самые расстройства кишечника и были предвестниками будущей скоропостижной кончины. Украли неимоверное количество информации о численности, составе и уровне подготовки крупной группировки противника, частью которой была та самая колонна. Сперли множество образцов оружия, боеприпасов и средств связи. Установили и сфотографировали весь командный состав, четко обозначив будущих покойников. Но самое главное, они выявили группу снайперов, которых немецкое командование прятало особенно тщательно. Выявили, установили личности, а кое-кто умудрился и переспать с некоторыми снайпершами. Узнав о последнем, барон отправил всю группу к венерологу. Результаты, к счастью, были отрицательными, поэтому наказание не последовало. Некоторые мои головорезы завистливо вздыхали, слушая о подвигах Севера, сокрушаясь, что такие финты нам не под силу. Вздыхали до тех пор, пока Петрович как-то не изрек: «Северяне, вот когда на каждого из вас у противника будет заведено отдельное досье с описанием ваших подвигов, но без фотографий, а только со словесным портретом, как на мокрушников Бармалея или ловцов Коваля, когда при упоминании о вас у ихних спецов будут сжиматься челюсти от бессильной злобы и сфинктер от страха, вот тогда и можете считать, что стали настоящими профессионалами». Когда начало светать, авангард приказал рассредоточиться и замереть. Видимо, чего-то они углядели перед нами. Вартанчик, отправленный дозорным, прошелестел мимо нас в сторону замыкающих, усиленно семафоря руками. Противник. Все спешно начали прятаться. Через минуту лес опустел. Еще через 3 минуты в поля зрения показалась дозорная пара неизвестной группы. Шли они очень напряженно. По косвенным признакам, это была группа противника, а не кто-то из отечественных раздолбаев, возвращающихся домой. Дозорные двигались медленно, изредка перебрасываясь фразами. «Патруль, что ли? Но почему так крадутся?» Я начал прислушиваться к их речи, сожалея, что на немецком знаю только «Даст ист фантастиш», «Фольксваген» и «Гитлер капут». Однако, чем ближе они подходили, тем сильнее у меня росло подозрение, что беседуют ребятишки не по-немецки. Наконец я смог определить, что пара вела беседу на английском. «Какой странный лес», — сообщил один другому. «Что в нем странного?» — удивился тот. «Неуютно как-то, пока не пересекли дорогу». «Автобан», — уточнил другой. «Автобан», — согласился первый. «Все было нормально, а тут такое впечатление, что за каждым деревом сидит русский». «Брось, Джордж», — махнул рукой собеседник. «Какие русские? До линии фронта еще час ходу». «Согласен, но мне тут очень неуютно». Пара, осторожно оглядываясь, прошествовала сквозь наши позиции и углубилась в лес. Мы остались ждать основной костяк. Я нашел глазами Макса. Показал в сторону дозорных пальцем и жестом спросил. «Американцы?» Макс отрицательно кивнул и просимофорил. «Англичане?» «Ну, ему, лингвисту, виднее. Интересно, кто свалился нам на голову, не сосовцы ли?» Появилась основная часть группы товарищей из Туманного Альбиона. Эти топали молча, мандражируя еще больше, чем головная пара. Насчитал 10 рыл, загруженных под завязку. Еще через 3 минуты прошла замыкающая пара. Как только наш рьергард дал команду продолжить движение, ко мне подлетел Коваль. «Англичане были?» «Знаю», мне Макс сообщил. «К нам идут. Может быть, на десантуру бы не напоролись. Забей. Мне другое интересно. Откуда они тут?» «Ну, если учесть, что немчура и островитяне воюют против нас, то вопросы отпадают». «Не согласен. Если бы фашисты были в курсе, они, 100%, дали бы своих проводников. Это и проще и надежнее. И британцы бы так не сочковали. А эти крадутся, как в тылу врага». Я задумался. В словах Коваля было зерно истины. «Тогда какого лешего они тут шастают без ведома хозяев?» «Хороший вопрос. Жаль, ответа не узнаем». «Ладно, двинули». Двинуть не успели. От замыкающих пришла команда. «Затихариться». Попрятались по новой. Вскоре мы с изумлением созерцали проход той же группы англосаксов, но в обратном направлении и с повышенной скоростью. На этот раз они прошуршали молча. Пересчитывая бойцов, я не досчитался одного. Потерялся где-то британец. Или я ошибся. Как только замыкающие удалились, вопросительно посмотрел на Макса. Жестами он мне отсемафорил, что одного не хватает. Очень интересно. Терзаемый смутными сомнениями, командую своим не покидать позиций. Через минуту от арьергарда приходит сигнал. Заныкаться с удвоенной силой. Сидим, ждем. Наконец, мимо нас в хорошем темпе проходит две группы немецких егерей. Ребята очень серьезные. Это вам не румыны и не итальянцы. Тут волки отборные. Первая группа шла точно по следу англичан. В погоне они были. Вторая, на небольшом удалении, перла на себе потерявшегося британца. Судя по висящей голове, тот был или мертв, или в глубоком нокауте. Итого, шесть егерей в погоне, четверо тащит языка. Больше, по идее, немцев быть не должно. Ждем 10 минут и начинаем выползать из шхер. Это сейчас чего было? С усмешкой поинтересовался Коваль. Думается мне, британцы тут действительно по собственной инициативе. Пошли в разведку и нарвались на егерей. Вот и ломанулись обратно. Согласен. Какие есть предложения? Ну, так как они на нашем маршруте, пойдем тихой сапой за ними. Даст бог, узнаем. Может, запасным маршрутом пойдем? Начал осторожничать Бойченко. Запасным как раз не стоит, отрезал Леха. Немчура сейчас все силы будет стягивать, чтобы англичан повязать. Так что самый безопасный маршрут, это в кильватере у егерей. Я кивнул, соглашаясь с Ковалем. Связнюки, распорядился Леха, внимательно слушайте частоты фрицев. При любом упоминании о британцах или об их преследовании, сразу докладывать. Авангард увеличить до 6 человек. Фланговые, повышенное внимание, двинули. В течение 10 минут, пока наша шобла кралась за фрицами, связисты доложили, что на перехват обнаруженной группы немцы начали стягивать с флангов всех свободных спецов, а на перерез им выдвигалась группа «Ночные волки». Судя по характеристикам аналитиков барона, отборные головорезы, наши коллеги по цеху, если так можно было сказать.